Явление первое. Все те же Бомарше и Маркиз. В июне 91-го года ко мне явился Маркиз. Впрочем, тогда его следовало называть гражданин Маркиз. Освобожденный революцией из одного сумасшедшего дома, он, естественно, примкнул к безумным из другого, вступил в якобинскую секцию. И даже был назначен комиссаром. Это было позже. Позже. Он очень округлился. С ним прибыла юная красотка, Мари Констанс. Да, красотка. И она до сих пор спит со мной. Ну и что? — выкрикнул Маркиз. Но Бомарше как будто его не слышал. Продемонстрировав мне прелести красотки, он отправил ее ждать на улицу, в карету. Так что в нашей сцене она не участвовала. Стоя у окна, я видел, как она прогуливалась у кареты, ловко виляя бедрами. Нетрудно было отгадать ее прошлое. Сначала я подумал, что Маркиз опять явился надоедать и требовать свою рукопись, и безуспешно, в который раз. Но скандалил он только первые 5 минут. Обвинения и выкрики закончились, как обычно, обильным ужином. Мой дом еще не был разрушен, так что ужин он был великолепен, признаю, — сказал Маркиз. Во время еды Маркиз сообщил мне, что мы с ним теперь, оказывается, коллеги, ибо в театре Мольера ставилась его драма. Да, а другой пьесой заинтересовалась тогда комедия «Францесс», — вставил Маркиз. И он верил, что издаст роман достойный, как он выразился, репутации смельчака. Но исчез мой главный роман, похищенный вами. Коли вы мне его вернете, он сделает меня бессмертным. Но вы не возвращаете. Бомарше, будто не слыша, продолжал. После еды Маркиз, как всегда, стал благодушен, необычайно приветлив, ласков, и совершенно забыл о похищенном романе. Вот тогда графон и сообщил мне о подлинной цели своего прихода. Оказывается, он опять навестил меня по чужой просьбе, точнее, по просьбе все того же лица. И он сказал мне, Маркиз тотчас начал похрапывать на стуле, «Маркиз, это скучно, в конце концов. Прошло 8 лет, но тогда, после сытного обеда, он отнюдь не дремал. Напротив, говорил без умолку, сыпал словами. «Фигаро! Текст Маркиза!» «Фигаро!» Неторопливо достал из секретера ворох исписанных страниц и столь же степенно начал читать. «Мой милый Бомарше, вчера я долго гулял по Парижу. Только побывавший в тюрьме оценит эту несравненную радость идти, куда тебе заблагорассудится. Как хорош нынче Париж! Город задыхается от свободы и революции, вакханалия радости, бульвар Дютампль, бульвар итальянцев наводнены недорогими красавицами. Вчера, охотясь на грезеток, я наблюдал постреволюционную фантасмагорию мод. Кто-то прогуливался в великолепном камзоле со шпагой и в напудренном парике, а рядом с ним коротко стриженный в черном фраке и в американском галстуке или простолюдин в нищенских сабо. Все смешалось. Аббаты в воскресенье сбрасывают сутаны и в сюртуках и круглых шляпах сидят на улицах в открытых кафе. Монастыри открыты для народа, и я не преминул познакомиться с 2 красотками, которым опротивило вчерашнее заточение. Всюду ставятся спектакли, открываются клубы. Газеты плодятся, как кролики. Никто теперь не работает, все выступают. Сама жизнь стала сплошным театром. Кто-то, целуясь с девушкой, весело кричал при каждом поцелуе «Аристократов на фонарь!» И я, честно говоря, подхватил. Я, родственник принцев крови, завсегдатый философского салона герцога Ларош-Фуко, орал «Аристократов на фонарь!» Род человеческий веселится на свободе, забросив скучное занятие, как школьники, в отсутствие учителя. Точнее, как овцы в отсутствие пастыря. Все вокруг потопчут, изгадят, а потом сами себя и убьют, — сказал граф. Но тогда никому и в голову прийти не могло, что именно так и будет. Вдруг проснулся маркиз. Кто знал, что это были только каникулы революции, и очень скоро она начнет свою настоящую работу. Выступив на митинге, бежали в оперу «Буф» или в публичный дом, или в революционный клуб, или в кафе «Прокоп», где сидели тогда безвестные. Все будущие знаменитости — Робеспьер, Дантон, Демулен. Я там впервые увидел и маленького лейтенанта с ужасными глазами и непроизносимым итальянским именем Буонапарте. Он на моих глазах не мог расплатиться за обед. Я очень рад, что вы проснулись. Вернемся к пьесе. Маркиз усмехнулся Бомарше. И вы рассказали мне тогда, как, охотясь на грезеток, увидели удивительную сцену. Да, я увидел нашего знакомца, сказал маркиз. Вольнолюбца герцога Орлеанского. Принц крови и символ революции ехал в карете вместе со своей любовницей мадам де Бюфон. Поэты воспевали ее маленькие ножки, а сведущие люди, которых оказалось немало, рассказывали об удивительной красоте ее. Описание можно найти в моей рукописи, похищенной вами. Не отвлекайтесь, это существенно. А отвлечение — все остальное. Короче, пока все лицезрели знаменитых любовников, на дороге возник гигантский кабриолет. Он двигался на сумасшедшей скорости и чуть было не протаранил карету с великим символом нашей революции. Маркиз замолчал. — Как? И это все? — Все, что вы вспомнили? — засмеялся Бомарше. Маркиз, растерянно улыбнувшись, закрыл глаза и вновь издал звук, обозначавший храп. — Фигаро! — Текст маркиза! — усмехнулся Бомарше. Фигаро невозмутимо продолжил чтение. — Но самое интересное, дорогой Бомарше, кто сидел на козлах вместо кучера в этом сумасшедшем кабриолете? — Граф Ферзен, любовник Антуанетты. — Проклятье! — прошептал граф. И граф Ферзен, — читал далее Фигаро, — тотчас рассыпался в тысячах извинений. Он объяснил герцогу, что собирается не покинуть Париж, и вот решил испытать на прочность купленный кабриолет, ибо наши французские кареты сделаны порой весьма легкомысленно. Но при этом он был весьма смущен, и это смущение графа Ферзена, дорогой Бомарше, естественно, заставило герцога задать самому себе несколько важных вопросов. Зачем беспечному графу, наверняка путешествующему налегке, этакой дом на колесах? Его высочество тотчас подумало о том, что пишут сейчас все газеты. Король и семья хотят бежать из Парижа. Не их ли кабриолет обожатель Антуанетты испытывал на прочность? Бомарше с усмешкой наблюдал за выражением лица бедного Ферзена. Короче, герцог послал своего человека на улицу Клиши наблюдать за домом графа, — читал Фигаро. — Я чувствовал, чувствовал, — шептал граф. — Вы мешаете рассказу, — сказал Бомарше. — Продолжай, Фигаро. Наблюдатель расположился в окне дома напротив. И что же он увидел? Во дворе дома графа в тот самый огромный кабриолет грузили бесчисленные ящики. Грузили трое мужчин в платье лакеев. Здесь наблюдатель едва удержался от хохота, ибо этими лакеями были хорошо ему знакомые граф де Мальден, шевалье де Валари и шевалье де Мустье, гвардейцы короля. Сам граф Ферзен заботливо руководил погрузкой. Потом в таинственный экипаж положили оружие. В общем, герцог готов биться об заклад. Семья решила бежать. Это для нее готовят карету. Хотя, зная знаменитую нерешительность короля, герцог все же немного сомневается и поэтому решил обратиться к вам, всегда рад быть полезен его высочеству. Ему рассказали о вашей дружбе с шевалье де Мустье. Он родственник моей покойной жены. Маркиз тотчас проснулся и спросил язвительно: — Покойной? — Какой по счету? — Первой, если это вас так интересует. — Первой отравленной, — сказал маркиз и вновь захрапел. — Продолжай читать, Фигаро. Маркизу по-прежнему не хочется вспоминать. Чтобы действовать наверняка, герцог просит вас все разузнать о Мустье. И не только из любви к нашей революции. Ремарка. Здесь маркиз выложил увесистый кошелек, который Бомарше, как и в прошлый раз, не взял. Как выяснилось потом, маркиз утаил это от герцога и присвоил кошелек. «Мне он был нужнее», — вздохнул маркиз. «И это оказалось к счастью», — засмеялся Бомарше, ибо герцог решил, что наконец-то купил Бомарше и оттого поверил всему, что я сообщил ему при встрече на следующий день. Итак,